Как было условлено, утром Светлана Панышко и Антонюк отправились на 99-ю буровую. В лесу им путь преградила речка. Это была Пасью, по Коми горячая речка. Вода в ней действительно была горяча. Эта речка не всегда выглядела такой смирной, как нынче. После снегов и дождей она неслась стремглав, клокотала и даже позволяла себе рычать. А теперь Светлана стояла на самой середине русла. Резиновые ее сапоги медленно и верно погружались в жидкую глину. Клубы сизого пара обволакивали, щекотали в ноздрях. Светлана Ивановна, завязли, что ли? Сейчас, Роман Григорьевич! Отсюда полкилометра до 99-й. Вода. И вода горячая. Она не замерзнет в трубах ни при каком морозе. Совсем рядом вода. Это же здорово. А вот и 99-я. Возле скважины, как и на других буровых, утлая избушка. Эй, хозяйка дома? Дверь избушки отворяется. На пороге Анна Ильинична Горелова. Ну, конечно, Светлана не раз встречала ее и в конторе, и в поселке. Анна Горелова ростом невысока, гораздо ниже Светланы. Наверное, очень худа, хотя ватная телогрейка это скрадывает. Сколько ей лет? 30? Вероятно, уже слишком. Лицо бледное, смуглое и бледное лицо. Или так только кажется из-за черных прямых волос, обрамляющих лоб, и глаза невыносимо черные, как уголья. Тонкие губы подобраны, сжаты, сжаты так плотно, что по краям проступила бескровная полоска. Они когда-нибудь разжимаются, эти губы? Тяжело ему, наверное, было с ней. Здравствуйте, Анна Ильинична. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Ильинична, скажите, что вы делаете для повышения притока нефти? Что делаю? По инструкции все и делаю. Соблюдаю режим. За давлением слежу. Знаете, Анна Ильинична, мы хотим выпустить плакат о вашем производственном опыте. Ну, расскажите людям, что и как. Почему у вас добыча больше, чем на других скважинах? А? Так ведь я сказала уже, все по инструкции делаю. А если кто из операторов ее не выполняет, это уж ваша забота. Гоните его в шею. Пускай идет в карьер камень колоть. Там инструкции попроще. Дядя Рома! Дядя Рома! А лосенок где? Лосенок? Так там, в лесу. Гуляет он, Янка. О, но ты же обещал мне. Я его ручить буду. Да это верно, что обещал. А не видел? Нету их в округе лосей. Ушли? Лет 5 ему. Чернявый, густобровый. В мать? Нет. Глаза синие, как лесные цветки. И подбородок уже очерчен твердо. Отцовский подбородок. Тетя, тебя как зовут? Меня? Светлана. Иванна. А тебя как зовут? Генка. Ну-ка, иди в дом живо. А почему ребенок с вами на работе? Не мешает он вам? Да и дорога, наверное, утомительна для мальчика. Два таких конца. Куда же мне его девать? Отдайте в детский сад. Был он у меня в детском саду. Пришлось забрать. Младшего пристроил на то же место. 3 года ему. А другого места не дают. Полно. Да, с детсадом у нас трудно. 26 заявлений. Ну, значит, нужно открыть еще один детский сад. Верно. А помещение где взять? Наверное, с этим давным-давно мучаются. А я впервые слышу и сразу открыть новый. Стыд какой. Раз надо, найдем помещение. Ну, Светлана Ивановна... Найдем. До свидания, Анна Ильинична. На обратном пути Светлана и Антонюк молчали. Казалось, что он хочет затеять с ней какой-то длинный разговор, но колеблется. Ну, как, Светлана Ивановна, насчет плакату? Плакат выпустим. Обязательно. Хороший оператор Горелова. А 99-ю буровую, Роман Григорьевич, закроем. То есть, шо? Я говорю, что отбор нефти из 99-й скважины придется прекратить. Эту скважину будем ставить под закачку воды. То есть, я не пойму что-то. Давайте сядем, Роман Григорьевич. Если вы будете против, здесь этот разговор начнется, здесь и кончится. Но если поддержите... Солнце, прикрытое пыльной марью, шло над тайгой, цепляясь за вершины. Долго еще сидели Светлана Панышко и Роман Григорьевич на поваленном дереве. Чертили сучком сухую глину и подошвами стирали эти чертежи. Горячились, спорили. Товарищи, товарищи, тихо, тихо, тихо, товарищи. Собрание вел Антонюк. Светлана Панышко только что изложила проект внутриконтурного заводнения пласта. Села и теперь, еще не справившись с волнением, вглядывалась в лица. Множество лиц. Вот лицо Глеба Горелова. Глеб смотрит на нее из-под лобья, прячет этот взгляд от окружающих. Но глаза улыбаются, глаза ласковые. Молодец, Ланочка. Чуть влево и вздрогнула. Еще один устремленный на нее взгляд. Глаза, как уголья, поджатые губы. Она. Множество глаз. Глаза любопытные, глаза суровые, глаза дружелюбные, глаза недоверчивые, но нет глаз равнодушных. Разрешите вопрос! А, пожалуйста, тихо, товарищи, тихо, тихо. Пожалуйста. Как будет насчет оплаты? Как платить будут? На добыче нефти это понятно, знаем. А вот тем, кого переведут на закачку воды, им как? Светлана Ивановна, вам отвечать. Ага, сейчас. Товарищи, вторичные методы добычи нефти – это сейчас самое главное, решающее в работе нашего коллектива. Поэтому мы будем оплачивать труд рабочих, занимающихся внедрением вторичных методов, по тем же тарифным ставкам, которые существуют на добыче, как за основное производство. Правильно. Одну минуточку. Прошу слова. Да-да, тихо, товарищи, тихо. Пожалуйста, товарищ Бородай. Как главный бухгалтер даю справочку. За все работы по заводнению мы будем платить, как за вспомогательные работы. Да, как за вспомогательный. То есть тарифные ставки меньше. Представьте себе. Но почему? Почему? Вы же отлично понимаете, что это основное, главное. Я, может быть, я понимаю, и вы понимаете, и все понимают. Но таков порядок не нами установлен, не нам его и отменять. А кем это он установлен? Кем? Отвечаю. Бывшим министерством нефтяной промышленности. Да, министерства уже нет, его упразднили. А бумажка из министерства есть. И ее никто не упразднял. В полной силе остается бумажка. Представьте себе. Будем платить как за вспомогательные работы. И ни копейки сверх этого. Я все сказал. Я тоже хочу сказать насчет всей этой базарной торговли. Товарищ Габидуллин, оператор. Я прямо скажу, очень плохо жить на Уньяк, неинтересно жить. Везде люди живут с большой буквы, а у нас вон по окошкам дохлые мухи валяются. Это они от скуки. Я тут до армии работал, еще терпел. А после армии совсем не могу терпеть, честно говорю. Решил до отпуска дотянуть и на Джигор, или еще куда-нибудь, потому что здесь тоска. А сегодня Сегодня я послушал доклад товарища Панышко Светланы Ивановны, и мне вроде расхотелось уезжать на Джигор. Вижу, настоящее дело задевается здесь с большой буквы. Вторичные методы. Они-то, конечно, вторичные. Однако здесь, на севере, будут впервые применяться. Значит, они у нас первичными будут на Уньяк. И я задаю вопрос. Неужели такое очень важное дело, товарищи, постигнет плачевная участь из-за одного того, что бухгалтерия не досчитает мне к зарплате сколько-то рублей? Из-за одного того, что товарищ Борода не понимает технический прогресс? При чем тут я? При чем тут я? И, кстати, моя фамилия не Борода, а Бородай. Для технический прогресс это не имеет значения. Поэтому я прошу включить меня в бригаду вторичных методов. Записывайте. Кто там бригадиром? Я. Антонюк. О, сам Роман Григорьевич идет. Это настоящий. Я буду бригадиром. Кто еще идет из коммунистов и комсомольцев? Меня пиши. И меня. Так. Даем жизнь с большой буквы. В кабинет Светланы вошла Горелова. Молча положила на стол в четверо сложенный лист бумаги. Садитесь, пожалуйста, Анна Ильинична. Ничего, постою. Иозаф Онегинским промыслом С.И. Панышко от оператора Гореловой А.И. Заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию. А. Горелова. Так. А в чем причина? Я не обязана объяснять, какая причина. Я не обязана. По закону могу просто не выходить на работу через 2 недели и все. Можете. Ваше право. Но ведь и меня никто не лишал права спросить, почему вы решили увольняться? Так почему вы решили уйти с работы? Из-за детей. Не на кого старшего оставить. 5 лет мальчику. Приходится с собой в лес таскать, как собачонку. Из-за детей? Ты врешь. Причина другая. Ты просто решила мне отомстить за 99-ю, славу твою, гордость. И даже это неправда. Ты решила отомстить мне за другое, за мужа, который уже не твой. Ты решила отомстить так, как мстят слабые, наказать себя, уповая на то, что я же буду мучиться твоей казнью, а я мучиться не буду. Мы правильно решили распорядиться 99-й скважиной. Это поняли все, кроме тебя. Я ничуть не виновата в том, что от тебя ушел муж, поняла? Значит, из-за детей уходите. Но на какие средства вы будете жить с детьми? Как-нибудь проживем. На алименты. Так. Неужели ты хочешь напугать меня этим? Тем, что... Ох, так как я вообще смею вести с этой женщиной подобный разговор, хотя бы и безмолвный? Сидя в этом кабинете, за этим служебным столом. Анна Ильинична, я очень хорошо себе представляю ваше положение. Согласна, вам очень трудно. Сама видела мальчика на Буровой. Но, помнится, я обещала устроить вашего сына в детский сад. Мы постараемся найти новое помещение. Навряд. 3-й год ищут. Найдем. И через месяц откроем новый детский сад. Я обещаю. А пока что... Пока что предоставим вам отпуск. Когда он у вас по графику? В сентябре. Ну, значит, дадим отпуск вне графика. Пойдете сейчас. Переждите месяц. А потом устроим мальчика в детский сад, и все будет хорошо, и увольняться вам незачем. Договорились? Подожду. Отдайте заявление мое. Подожду. Но один месяц. Можно? Глеб Горелов запнулся на пороге. В растерянности поглядел на одну, на другую. Раз пять на дню доводилось ему, как механику промысла, заходить в кабинет Светланы. И уж, конечно, он каждый день встречал то в конторе, то в поселке Анну. Но ему еще ни разу не случалось встретить обеих сразу, увидеть их вместе, Светлану и Анну. Светлана тоже никогда не видела их вместе, Анну и Глеба. И Анна Горелова до сих пор их вместе не видела, Глеба и Светлану.